Присядьте, пожалуйста. Но сейчас у нас будет такое служение. Это благословение с возложением рук на крещенных в Господе. Мы сейчас попросим наших друзей пройти на это место, вот здесь встать, вот перед церковью. Пройдите сюда, лицом к церкви. Три человека, да, извините, три человека. Но совершаем мы служение, вот возложение рук в разных случаях. И когда совершается вот молитва над уже заключившим завет с Господом, цель такой молитвы, возложения о том, чтобы призвать Божье благословение, водительство Духа Святого на их служение, на последующую жизнь. И поэтому мы и будем совершать это служение. Они преклонят колени, трое служителей выйдут, возложат на них руки после молитвы их. Мы будем стоя слушать эти молитвы. Потом буду так поочередно проходить, их всего 7 душ. Сейчас тогда мы встанем. Встаньте, пожалуйста. Братья, пройдите уже. Брат Даниил, микрофон-то держите. Да, тоже. Великий Бог, благодарность Тебе за милость Твою, явленную ко мне. Прошу Тебя, Господи, держи в руках своих, являй милости своей в дальнейшем. Помоги, Господи, принимать все с благодарностью, что будет приноситься. Да будет слава уст моих, помышления сердца моего благоугодно пред Тобой. Аминь. Великий наш Господь и Бог, благодарю Тебя и за Ивана, что Ты достиг его сердца благодатью Твоею, Господи, и он отозвался на нее. Ты в нем совершил нового человека, Господи, и помоги, чтобы этот новый человек возрастал в нем, чтобы и помышления его, и уста, и сердце, они были одно с Тобою, наш Господь и Бог, чтобы он мог совершать труд для Тебя, не труд по долгу или по закону, но по любви к Тебе, наш Господь и Бог. Благослови его в этом, благослови, чтобы он мог видеть руку Твою, быть под Твоим водительством, наш Господь и Бог. И когда будет ему трудно, или будут переживания в сердце, и будет молиться тебе, ты ответь ему, наш Господь и Бог, пошли и утешение, и радость, и ободрение, чтобы он не потерял упование на твои драгоценные обетования, наш Господь и Бог. Благослови его в этом во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Отец Небесный, я сердечно Тебя благодарю, Господи, что Ты позволил мне заключить с Тобой завет, Господи, и прошу Тебя, чтобы я никогда не забывал об этом, Господи, во все дни мои. Иисус, я прошу Тебя, Господи, чтобы моя любовь никогда не угасала, а наоборот, только, Господи, увеличилась Тебе, Иисус мой. И также я прошу Тебя, Господи, помоги мне нести тот крест, который у меня, Господи, и чтобы я сохранил веру в Тебя, Господи, и был верным Тебе, Господи, до конца своих дней. И хочу, Господи, чтобы Ты использовал меня как нужный светильник в руках Твоих, Господь мой. За все Тебе славлю и благодарю, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь наш, просим Тебя, благослови брата Павла. Ты его нашел, Господь, Ты изменил его, родил свыше, Господь. Ты дал ему в сердце эту веру. Слово Твое вселилось, и он по слову Твоему совершил завет с Тобой, Господь. Теперь он Твой, и Ты, Господь, пошли ему Духа Твоего Святого для служения Тебе и ближним своим. Со всеми дарами, Господь, чтобы он имел и терпение, и веру, и милосердие, и любовь, Господь. Благослови его в этом и сохрани от зла, от лукавого, Господь. Руководи его по жизни, веди и приведи его родных, Господь, чтобы он был светом и солью в этом мире, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, я Тебя благодарю, что теперь я в Твоей церкви, Господи. Помоги мне быть примером, показывать пример в моей жизни, Господи. Дай, чтобы я был постоянно верен Тебе, дай, чтобы я возрастал в вере и трудился для Тебя, если будут гонения в церкви, чтобы я оставался верным Тебе, христианином. Тебя благодарю за все. Аминь. Господи, благодарю Тебя вместе с церковью и за брата Даниила. Благодарю Тебя, что Ты нашел его в этом мире и спас душу, и молитвы родителей Ты на них презрел и послал милость ему. Слава Тебе, что теперь вот он уже и в завет с Тобой вступил. Господи, благослови Ты его, чтобы он был Твоим благословением, исполняться Духом Твоим Святым, жить, трудиться для Тебя. Благослови, Господь, чтобы он имел всегда общение с церковью, никогда не терпел разрыва, разлуки в духе своем. Благослови Ты его, чтобы было влечение к святым и к дивным, которые на земле Твои. Благослови Ты его во всем, и службу альтернативную благослови проходить, которую он проходит. Во всем помоги ему, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогой Иисус, благодарю Тебя и за церковь, в которой я родилась. Благодарю Тебя и за тот день, в который Ты одел меня в белые одежды. Помоги мне их сохранить до конца, достичь неба. Помоги, вот, и чтобы я в церкви была полезной, чтобы не сворачивала ни вправо, ни влево. Помоги, чтобы я всегда держалась Тебя, и чтобы моя первая любовь к Тебе никогда не угасала. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь наш и Бог, благодарность Тебе, то, что Ты побуждал долгое время вот, и родителей с верой молиться и о своих детях, вот, и о боли. Господи, Ты услышал их молитвы, Ты достиг ее сердца, и она так вот прилепилась к церкви, потому что еще до крещения она совершала труд и трудилась, Господи. А теперь, любящий Господь, она дала обещание Тебе доброй совести. Она желает для Тебя трудиться, не для славы своей, но чтобы имя Твое было прославлено в ее жизни. Она ищет, чтобы быть полезной Тебе, наш Господь и Бог. Она ищет Твоего водительства. Она хочет понять и познать Тебя, наш Господь и Бог, как Ты ее познал, наш Бог. Благослови ее в этом. Даруй ей сил и духовных, чтобы поддерживать в молитве многих и ослабевших, чтобы и она могла, питаясь от святого Слова Твоего, оттуда получать силу, оттуда получать мудрость, наш Господь и Бог, благослови ее в этом. Усмотри ее и дальнейшую жизнь, наш Господь, чтобы она в церкви была ярким светильником и в доме своем, и где бы ни была, и училась, или работала, чтобы и там из ее уст исходило Твое свидетельство, наш Господь и Бог, благослови ее в этом и храни от зла, наш Бог, во имя Отца и Сына Духа Святого. Аминь. Господи, благодарю Тебя за то, что вступила в завет с Тобой. Посмотри, пожалуйста, чтобы мои родные и близкие обратились к Тебе, чтобы они тянулись к Тебе, Господи. Прими благодарность за все. Прошу Тебя, Господи, пошли мне мудрости, чтобы воспитать ребенка. И смотри, чтобы я мудро относилась к своему мужу. Благодарю за все. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя, что эту сестру Ты спас. Ты, Господь, нашел ее в этом мире, открыл ей путь свой. Она покаялась, обратилась. И вот заключила завет с Тобой, Господь. Благодарность Тебе за это. И теперь по милости своей и по просьбе церкви, и по просьбе народа Твоего, благослови ее, пошли ей Духа Святого, чтобы она служила Тебе. Благослови ее, как сестру в церкви трудиться, чем ты ее наделишь, чтобы она, Господь, приносила плод. Так же, как мать для своих детей, Ты благослови ее, чтобы она могла воспитывать своих детей в наставлении учения Господнем, была для них тоже добрым примером. И как для своего мужа благослови ее, чтобы быть доброй женой, являть Твой характер Божий, любить, и Господь, чтобы через нее еще и муж ее тоже пришел к Тебе, покаялся, обратился. Мы Тебя просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Отец Небесный, я благодарна Тебе за то, что Ты привел меня в этот дом, за то, что я стою на коленях. Я благодарна за то, что оказалась под Твоей рукой и защитой. Спаси и сохрани. Дай мне силы сохранить свою первую любовь, быть светильником для своих родных и близких, чтобы они поняли, что это надежно и хорошо, и пришли сюда. Хочу, чтобы Ты дал силы мне трудиться для Твоего блага, вести меня своей тропой до конца дней своих, сохранить веру Твою, утвердиться и возрастать в этой вере. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Господь и Бог мой, и за эту душу благодарю Тебя, что она пришла и познала, и вкусила, как Ты благ. Благодарю Тебя, что Ты расположил ее сердце в завет с Тобой вступить. А теперь вместе с церковью молюсь, Ты благослови ее, Господи, жить для Тебя, трудиться для Тебя, служить Тебе. Благослови исполняться духом в нуждах, в переживаниях, в скорбях. Будь близок к ее душе. Прошу и молю Тебя, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, я благодарю Тебя, что Ты довел до этого момента, что я заключила завет с Тобой, Господи. Прошу Тебя, и в дальнейшей жизни Ты будь всегда со мной, Господи, каждое мгновение. Помоги мне всегда Твою волю понимать, Господи, и быть послушной. Аминь. Господь милосердный, благодарна Тебе, что Ты услышал молитвы от бабушки, мамы, и привел к себе сестру Татьяну. Благослови, Господь, ее, потому что она тоже поверила и вступила с Тобой в завет. Господь, Ты по обещанию своему пошли и Духа Святого, чтобы он руководил ею, чтобы он хранил ее и благословил, и вел до неба. А ей, Господь, помоги выстраивать такие отношения с Духом Святым, чтобы но в послушании Ему находилась всегда. Господи, помоги иметь для этого смирение, благодать Твою, Господь. И дай, чтобы она была и в церкви труженицей, и чтобы, где она находилась в мире, чтобы была светом и солью. Мы Тебя просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.